Как только багунцы заняли город, из всех окон понеслись рулады давно позабытых жестоких романсов. Снова угрюмый баритон жаловался, срываясь с голоса, что ему некуда больше спешить и некого больше любить, а шепелявый тенор сетовал, что не для него придет весна, не для него буг разольется и сердце радостью забьется, не для него, не для него. Снова Вяльцева, выкрикивая, скакала ногай до тройки и умирала на озере, где румянятся воды, прелестная чайка. Все перепуталось. Варя Панина и гранаты, запах ядоформа и украинская певучая мова, красные ленты на попахах и симфонические концерты, мечты багунцев о тихих прудах среди веселых левад и истерические визгливые облавы на базарах. В квартире под нами жил с женой дряхлый и незлобивый старик, инженер Белелюбский. В свое время он прославился на весь мир как строитель знаменитого Сызранского моста через Волгу. У Белелюбских служила прислуга, краснощекая и веселая девушка Мотря. Старшина багунцев влюбился в нее и настаивал на женитьбе. Мотря колебалась. У нее были несколько устарелые представления о браке. Она боялась, что багунец, летучий человек, отпетая башка, поживет с ней несколько дней, а потом обязательно бросит. Однажды Мотря пришла ко мне и без застенчивости деревенской девушки рассказала, что чуть не согласилась со старшиной, но убежала и теперь согласится на близость только в том случае, если багунец женится на ней по правилам и любовь их будет навек. Она продиктовала мне письмо к багунцу. Оно состояло всего из трех слов. «Согласна, если навек». Я написал его большими печатными буквами. Примерно через час, получив это письмо, багунец начал, грохоча сапогами, матерясь и угрожая оружием, метаться по всем квартирам в поисках ротной печати. «Куда заховали печать, бандитские морды?» — кричал он на своих подчиненных. «Всех постреляю, как ициков, чтобы моментально была мне печать». Дом сотрясался от топота сапог. Старшина выворачивал у бойцов вещевые мешки. Наконец печать была найдена. Старшина написал на записке «Клянусь, что навек», прихлопнул к записке для верности ротную печать и прислал Мотре. И Мотря сдалась. Через день сыграли буйную свадьбу. К дому подали несколько тачанок. В гривы бешеных лошадей были вплетены разноцветные ленты. И хотя до Владимирского собора, где происходило венчание, от нашего дома было не больше 200 метров, свадебный кортеж рванулся на тачанках к собору и несколько раз обскакал вокруг него под звон бубенцов, гиканье, свист и залихватское пение. «Я на бочке сижу, а под бочкой качка, мой муж большевик, а я гайдамачка. Эй, яблочко, куды котишься, к багуну попадешь, не воротишься, наш багун-командир был отчаянный, весь из ранда, из дыр перепаянный». Когда пели припев «Эх, яблочко, куды котишься», ездовые сходу останавливали лошадей, и лошади, горячась и тряся бубенцами, пятились и приплясывали в такт песни. Это было виртуозно, и огромная толпа любопытных, сбежавшихся к Владимирскому собору, приветствовала багунцев восторженными криками. На третий день после свадьбы, всегда почему-то все неприятности случаются на третий день, багунцев подняли по тревоге среди ночи. Собирались они неохотно, молча, и на расспросы отвечали односложно. «В Житомир гонят, на усмирение, там попы взбунтовались». Мотря рыдала. Худшие ее страхи оправдывались. Старшина, конечно, бросит ее и никогда не вернется. Тогда старшина рассвирепел. «Сгоняй всех квартирантов во двор!» — закричал он бойцам, и для подтверждения этого приказа выстрелил на лестнице в потолок. «Давай их во двор, паразитов, душа с них вон!» Испуганных жильцов согнали во двор. Была поздняя зимняя ночь. Колкая изморозь сыпалась с мутного неба. Женщины плакали и прижимали к себе дрожащих, заспанных детей. «Да не лякайтесь», — говорили бойцы, — «ничего вам не будет. То наш командир психует из-за этой чертовой Мотри». Старшина построил свой взвод против толпы испуганных жильцов и вышел вперед. Он вывел за руку голосящую Мотрю. Среди обледенелого двора он остановился, выхватил из ножен гусарскую саблю, прочертил клинком на льду большой крест и закричал: «Бойцы, и свободные граждане свободной России! Будьте свидетелями! Крест перед вами кладу на эту родную землю, что не кину мою кралю, и до нее обязательно ворочусь!»